В начале нашего служения мы пропели во имя Господа Иисуса нам так радостно одно. Действительно, мы радуемся, что находимся в Доме Божьем, что пришли здесь пообщаться с нашим Господом Иисусом Христом, иметь общение через Слово Божие. Я прочитаю один стих. Это книга Псалтырь, 26-й Псалом, 4-й стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтоб пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Я когда-то на этот стих уже проповедовал. Я в эти дни размышлял, друзья, насколько мы ценим вот это общение с Господом, находясь в доме молитвы, насколько мы стремимся посетить Дом Божий, услышать Слово Божие, насколько мы стараемся, чтобы не было разобщения с Господом, стараемся, чтобы в молитвах, пениях, стихотворениях прославлять имя Господне, насколько мы созидаем и видим красоту Господня, когда посещаем храм Его, насколько мы это ценим. Знаете, друзья, бывают разные жизненные обстоятельства, когда по каким-то причинам, ну, не получается быть. Хорошо, когда мы стараемся все эти препятствия убрать, прийти в дом молитвы, помолиться. Даже, может, и где-то задержались на работе. Вот смотрю на будни, ну, молодежь приходит где-то на полсобрания, а радуется сердце, что не пренебрегли Дома Божьим, пришли помолиться. Помолиться вот так в простоте и рассказать Иисусу Христу о своих нуждах. Помолиться за нужды церкви, за нужды братьев, сестер. Поучаствовать в тех нуждах, иметь общение с Господом Иисусом Христом. Когда Давид попал в грешение, сокрушается сердце его. В 50-м псалме он, обращаясь к Господу, говорит: «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори мне, Бог Божий, и Дух правый обнови внутри меня». Сердце Давида сокрушается, он впал в согрешение, и он переживает о разрыве с Господом. Друзья, переживаем ли мы, когда попадаем в искушение или в согрешение, переживаем мы, что произошло разобщение с Иисусом Христом, что Он где-то там, а мы здесь, и у нас нет связи. Мы молимся и не получаем ответ на наши молитвы. Знаете, друзья, мы молимся за наших братьев, сестер, кто находится в стесненных обстоятельствах, то братья в армии, два брата наши в вузах находятся. Я посещал долгое время одного братика, который здесь службу совершал, вот, срочную. И, ну, каждый раз спрашиваю: «Саша, что бы ты хотел?» Ну, думаю, что-нибудь, ну, молодой братик, что-нибудь такое вкусненькое. Он говорит: «Брат Володя, в церковь хочу, в собрание, общаться с народом Божиим». И вот так каждый раз, когда посещал его и старался, ну, как-то часть собрания ему пересказать, хотя там полтора-два часа было, и он, вижу, он записывает. Я, говорит, хочу, чтобы все запомнить, и чтобы ничего не было потеряно, чтобы не было разобщения с Господом Иисусом Христом. В то воскресенье я звоню в церковь, где он членом, ну, и мне сестричка делится, говорит: «Вы не представляете, какое у нас собрание было. Саша сегодня в слове участвовал, Саша делился о тех месяцах службы, о том благословении, которое Господь ее посетил, через Слово Божие». А я думаю, он уже не был в собрании, а Господь его посетил через Слово Божие. Господь его поставил в сессионные обстоятельства. Мы с братьями, сестрами посещали его, молодежь его посещала. И то благословение, которое было на Церкви Божией, оно передалось на эту братика через те проповеди, которые Господь говорил в нашем собрании, в другом собрании. Брат это все записывал и скрупулезно старался сохранить. Но главное, он сохранил верность Господу. И то благословение, которое почивает на нем, оно перешло на Церковь Божию. И я вот так размышлял, друзья, ценим ли мы то общение, которое происходит в Церкви Божией, общение с Господом Иисусом Христом. Являемся ли мы сами украшением Церкви Божией? Мы приходим в дом молитвы, чтобы помолиться, воздать хвалу, или мы просто по обычаю приходим, приносим наши тела, чтобы кто-то не подумал о недобре о нас, что мы оставили собрание. Оно бывает не совсем хорошо. Хотелось, чтобы мы действительно стремились в Дом Божий и вот так были украшением Дома Божия. Я смотрю, друзья, вот часто наши братья, старцы наши посещают, и мы радуемся, что Господь через них говорит Слово. Господь где-то нас обличает, поправляет, где-то назидает, и мы такое благословение получаем. И мы радуемся, что мы действительно вот находимся в той красоте, вот в этой духовной красоте. Я не говорю о здании, конечно, все на своем месте, но та духовная красота, которая в Доме Божьем находится, она особенная. Хотелось, чтобы эта красота нас наполняла, и мы были красотой украшения в Доме Божьем. И сейчас хочу вместе с вами преклонить колени и поблагодарить Господа за те возможности, что мы приходим в дом молитвы. Есть возможность нам помолиться на коленях. Знаете, друзья, кто-то такой возможности не имеет. Вот как братья в армиях, в вузах, может, других каких-то стесненных обстоятельств находятся, которых мы только слышим по сообщениям или вестниках истинных, или кто-то нам позвонит, сообщает. Кто-то по немощах своим физическим не может прийти и вместе пообщаться. Вот есть таковые, да? И дорожим ли им тем общением, вот Церкви Божией, когда вот действительно мы молодые, здоровые, можем прийти беспрепятственно помолиться, или у нас происходят какие-то такие, ну, человеческие амбиции, мы думаем, а стоит ли сегодня, а стоит ли на полсобрание идти, а я устал, мои физические немощи, еще что-то, друзья, стоит. Если вы хотите, чтобы наполнилось сердце ваше вот этой красотой, Духом Божиим, стоит приходить в дом молитвы, молиться, даже, может, и на полсобрания, может, на 15 минут, если где-то задержались в дороге, в пути. Знаете, как-то одна сестра-старица делится, говорит, ну, были переживания в дороге, там что-то случилось, не помню. И уже как бы враг хотел мне помешать. И думала, или идти в собрание, или домой возвращаться. А потом подумала, говорит, нет, хоть на 15-20 минут, ну, буду стараться в Дом Божий. А действительно, друзья, такое Господь слово послал. Она говорит, он меня и утешил, и ободрил, потому что в доме неверующие родственники, какие-то были переживания. И говорит, так Господь меня посетил. Говорит, а враг хотел препятствовать, не пустить мне в Дом Божий. А вот Господь помог прийти в Дом Божий и услышать то драгоценное слово, которое он приготовил вот для этой души. И сегодня Господь для нас приготовит слово. Хотелось, чтобы мы открыли свои духовные уши, слышали то слово, которое сегодня Господь будет говорить, и приготовились вот к этому собранию. Аминь. Помолимся.